Глава третья. Утром на следующий день, в воскресенье, Нино позвонила и попросила разрешения приехать к нам домой. Такого раньше никогда не было. Мы сразу обратили внимание, что она в темных солнцезащитных очках с огромными стеклами и прихрамывает на одну ногу. «Нино, что случилось?» — воскликнула Вильте, выдвигая для нее стул из-за большого стола в столовой. «Ничего страшного, но мне нужен ваш совет», — ответила Нино. «Что случилось?» — повторил вопрос я. «Мне Ричард два раза так заехал, что я едва осталась в сознании». «Так, дорогая, давай успокойся и расскажи по порядку. Кофе или воды?» «Кофе не крепкий». «Сейчас сделаю», — сказала Вильте, рванув к кофемашине. «В общем, Ричард хотел, чтобы мы пошли в гостиницу после раута, и я отказалась. Тогда он предложил пойти к нему домой, чего раньше никогда не было. Я тоже отказалась. Тогда он сказал, что пойдет ко мне домой, а это невозможно ни при каких обстоятельствах. После этого он предложил куда-нибудь заехать, выпить кофе и вина. И я согласилась. В кафе мы поскандалили». «Тема скандала?» — спросила Вильте. «Все та же. Он хочет продолжения секса без обязательств. Я не хочу уже без обязательств. Ну и он там начал, как обычно, что я шлюха подзаборная, никому не нужная танцовщица безмозглая, и что он меня на колени поставит. Я потребовала отвезти меня домой. Он в итоге согласился». Нино перевела дух, очень тяжело вздохнула и продолжила. «Взяла такси, и всю дорогу орали друг на друга. Приехали, вышли из машины. Он меня давай опять запугивать и унижать в стиле «последний раз говорю», «последний раз предлагаю» и так далее. Я не сдержалась и назвала его скандальной бабой. Он мне заехал кулаком в глаз. Я упала». Нино сняла очки и показала мощнейший фингал. Сильный отек. Это был очень сильный удар. Вдруг к нему подбегает Рон и сильно отталкивает, но не бьет. Ричард устоял, и я как раз начала подниматься. Ричард бьет меня под ягодицы сильным футбольным ударом. Я, естественно, взвыла. И тут же между Роном и Ричардом завязалась драка. Рон плохо дерется, гораздо хуже Ричарда. Рон лежит на асфальте и пытается встать. Ричард встает на колени передо мной и просит прощения, предлагает выйти за него замуж. Я говорю, что теперь мне нужно время подумать. Ричард дает мне 5 дней. «Ну и ну!» — не сдерживается Вильте. «Это еще не все. Приезжает полиция, и мужики говорят, что просто баловались, но немного не рассчитали. Я подтверждаю. Полиция уезжает. Идем в аптеку. Покупаем лекарства, накладываем мне на глаз повязку, как у пирата, и идем втроем в соседний бар». «Ты-то что туда пошла?» — не выдерживает Вильте. «Ну ты даешь, мне же интересно». Посидели часик, мужики вяло поговорили. Рон сказал, что если я сама когда-то захочу, то могу ему позвонить, но предупредил, что такого предложения, как от Ричарда, от него никогда не поступит. Рекомендует не отказываться. Через час они пожали руки и разъехались, проводив меня до дома. «Это когда он тебе сказал?» — спросил я. «Это все в открытую, прямо в баре, при разговоре на троих». «Вот это да! Вот это нравы!» — воскликнула Вильте. «Я сама в шоке». «И что ты решила?» — спросил я. «Я не решила. Приехала к вам за советом. У меня здесь нет никого ближе вас». «Нино, ты сможешь управлять семьей, если во главе семейства будет числиться Ричард?» — спросила Вильте. «Вряд ли. Он обнаглевший, одуревший от власти, денег и доступности женщин». «Но он предложил тебе то, чего ты хотела», — сказал я. «Он был пьяный и опять может передумать. Он же произнес эти слова после того, как избил меня». «Такое уже было?» — спросила Вильте. «Было один раз, но не так внятно». «Нино, как по мне, так послала бы ты Ричарда к черту и этого мудака второго, который на самом деле такой же сыкливый кусок говна. Найди себе, как и хотела, нормального, пусть не богатого, но нормального мужика, нормального, который способен любить и уважать тебя как женщину», — отрезала товарищ майор. Нино посмотрела на меня. «Я полностью согласен с Вильте. Считаю, что Рон совершенно не нужен тебе. Ричард, не знаю. Но после таких ударов это совершенно неприемлемо. по моему мнению. Он перешел красную черту. «Дорогая, я тебе такого мужика нашла!» — вдруг воскликнула Вильта. Нино ожила, заулыбалась. «Какого?» «Оставайся с нами на обед. Сделаем барбекю, салатик, выпьем вина», — предложил я. «С удовольствием. Мне так плохо и одиноко. С одной стороны, перенесла, естественно, все занятия, освободилась. А с другой стороны, мне некуда себя деть», — с благодарностью ответила Нино. «Вот и решили. До обеда 2 часа. Поговорим, приготовим. Дети как раз ушли в поход с тренером и вернутся только вечером», — сказала Вильте. «А давайте не барбекю, давайте я сделаю настоящие грузинские хинкали. Только мне нужен фарш из баранины или говядины. Вы какой больше любите?» — спросила Нино. «Говядину», — ответил я. «Витек, давай шустро сюда фарш организуй», — распорядилась Вильте. «Витя, постой, я сейчас напишу, что из специй нужно заодно захватить». Закрутилась. Вроде бы успокоили Нино, и теперь надо помочь ей прийти в норму. Понятно, что произошедшее для нее сильнейший стресс и унижение. Надо по-доброму, по-дружески, по-человечески помочь. Я вернулся с фаршем тогда, когда женщины уже раскатывали тесто. Ностальгия. Вот так же мои родители готовили пельмени. Нино насыпала каких-то приправ в мясо, я нарезал лук и начал месить фарш. Такую мне поставили задачу. Сели обедать, выпили вина, и Вильта сказала. «Вчера мы познакомились с одним банкиром, очень богатым человеком. Он разводится со своей женой. В процессе». «Это точная информация? А то я по прошлой жизни знала много мужиков, которые всю жизнь разводятся», — сказала Нино. «Нет, но он мне сам сказал», — ответила Вильта. «Для чего?» — спросил я. «Ты что, не понимаешь?» «В том-то и дело, что понимаю», — парировал я. «Я не поняла, это задача с этим банкиром или это моя жизнь?» — спросила Нино. «Разве я имею право ставить тебе задачи? Это только этот товарищ имеет такую власть», — со смехом ответила Вильта, кивком головы показывая на меня. «Это твоя личная жизнь. Но как там может пойти и...» «Это один Господь Бог знает», — попытался я успокоить Нино. «А что ты теряешь? У меня есть к банкиру, его Роджер зовут, интерес по делам моей фирмы, реальный интерес, и пока больше мне ничего не нужно. Он понимает характер моего интереса, поэтому встреча не за горами. Ты на ней тоже будешь. В каком качестве, я пока что не знаю. Нам всем вместе надо будет это обсудить, а дальше как получится. Или как тебе, дорогая, захочется», — сказала Вильте. Обед был в разгаре, когда мне позвонил Ричард и строго предупредил быть в готовности уволить Нино и никуда ее на работу не брать. Ничего не объяснил. Я сообщил об этом прямо всем присутствующим. «Только что тема с Готлебом превратилась в главную и чуть ли не единственную, потому что ему плевать на Ричарда. Он меня должен трудоустроить», — подвела итог Нино. «Я сама поговорю с Ричардом. Ты останешься работать там, где работаешь и где тебе нравится. С Роджером это твоя личная жизнь. Нино, устраивай свою личную жизнь так, как сама желаешь, и точка. Все остальное потом», — ответила Вильта. Нино вопросительно посмотрела на меня. «Да, Нино, я согласен с Вильте». Не дожидаясь 5 отведенных Ричардом дней, уже в среду Нино сообщила ему, что не выйдет за него замуж. Ричард отреагировал очень спокойно. Я знал, почему. У Ричарда и Вильты в воскресенье вечером состоялся разговор. Она его не записала. Вильта решила эту гигантскую для меня и Нино проблему по-своему. Она просто попросила Ричарда. «У нас весь балетный бизнес завязан на личность Нино. Вильта рассчитывала, что ему польстит, что она его простит, поэтому он не сможет ей отказать. Так и вышло. Разрулили». Еще через несколько дней Ричард поставил своему помощнику задачу навести справки про Рона. Очевидно, что Ричард задет и решил мстить, но решение пока что не принял. «Но мне не нужны проблемы у Рона. Все изменилось». Предупредил Рона и сказал, что готов ему помогать, но не знаю как. Рон рассыпался в благодарностях, что совсем для него не характерно.